Последнее убежище Наполеона. Вот так все и кончилось, все разрешилось. Директор Некрасов поставил дошкольника на место, да еще и зуб его унес в нагрудном кармане. Откуда вообще-то взялся этот дошкольник? И что это он берется рассуждать за Наполеона? С чего взял он, что Наполеон рвется на Северный полюс? А зачем он тогда болтался в деревне Ковылкино? Ночь провел у пальмы, топтался у магазина? Нет, не прав дошкольник, ни капельки не прав. «Долой дошкольника!» — крикнул Коля Калинин, и все охотно засмеялись. Устали второклассники, и пора бы кончать затянувшееся собрание. Кончился последний день четверти. «Гуляй, ребята!» «Кончай рассуждать, а после праздников все пойдем на ферму, будем кормить песцов, воспитывать норок и серебристых лис. Пойдемте, товарищ директор, пойдемте в баню, пойдемте, мы вам покажем!» — кричали второклассники, собирая портфели. Развеселились ребята. Целый день держались они молодцами и теперь заслужили веселье. И Вера Меринова заслужила. Уж она-то сделала все по справедливости, честно тащила камень на вершину горы. «Леш», — сказала она, подходя к дошкольнику, — «а ты пойдешь на ферму?» «На ферму?» — переспросил дошкольник, не слишком слушая Веру, а только лишь наблюдая за тем, как директора жмут друг другу руки. «Не знаю, если меня возьмут». «Вот и хорошо», — обрадовалась Вера, — «ты не сердись». Вслед за директорами весь народ повалил на улицу. Все знали, где находится башня старика Карасева, и все хотели показать к ней дорогу. Впереди, рядом с директорами, шел Коля Калинин и шофер со зверофермы, который нес на вытянутых руках походную клетку. В самом конце отряда шагали Павел Сергеевич, Вера Меринова и дошкольник Серпокрылов. «Эх, брат!» — говорил дошкольнику Павел Сергеевич. «Не всегда так получается, как хочется». «Это верно!» — солидно соглашался дошкольник. «Взять, к примеру, меня!» — продолжал Павел Сергеевич. «Всю жизнь мечтал быть художником, а не получилось». «Ну уж нет», — возразил дошкольник, — «вы здорово рисуете, и корову можете, и быка». «Рисую я и вправду неплохо, а Репин из меня не получился. Не я написал картину «Иван Грозный убивает своего сына». Мне только баню Карасевскую рисовать». Карасевская баня, между тем, действительно заслуживала рисования. Она так скособочилась, что никакой художник из головы придумать такого не мог. За всю свою долгую, жаркую жизнь не видала баня старика Карасева такого скопления народу. Шум, смех, громкие голоса перепугали ее. Баня еще сильней скособочилась, а, заприметив двух директоров, от страха осела в землю. Нет, баня сегодня была именинница, и одного-то директора сроду не видала она, а тут сразу двое, да еще какие директора! Отборные, матерые, крепкие, как белые грибы. «Так вот, в какую тюрьму спрятали вы Наполеона?» — засмеялся директор Некрасов. «Ну, у нас на ферме ему получше. В такой квартире его крысы загрызут». Смеясь, директор Некрасов распахнул со скрипом щелистую дверь и влез в предбанник, из которого пахло дегтем и березовыми вениками. Директор губернаторов решил не отставать от своего сотоварища и тоже влез для чего-то в предбанник, проломивший головой низенький потолок. Перевертывая ушата и громыхая листовым ржавым железом, неведомо для чего наваленным в бане, директора потолкались внутри и вылезли наружу. «Черт знает, что такое», — растерянно сказал Некрасов и развел руками. «Пусто!» «Это что за штуки?» — грозно сказал губернаторов, одним взглядом охватив всех второклассников. «Это что за шутки? Где писец?» «Там, там!» — зашумели ребята. «Он там, он в бане, он должен быть там!» Заволновались второклассники, замахали портфелями и 33 руки схватили за шиворы дошкольника Серпокрылова. «Где писец? «Где Наполеон?» — ревели возмущенные второклассники. «Какой еще Наполеон?» — отбивался дошкольник. «Не знаю никакого Наполеона». «Говори, где писец, где Наполеон?» «Сейчас сколько время?» — спросил дошкольник, стряхивая себя чужие руки. «Половина третьего», — сказал Павел Сергеевич. «Ну что ж», — сказал дошкольник, — «я думаю, он уже на полюсе».